Минул год, целый год. Никакой вести о Пантелее Еремеиче не доходило. Стрепуха умерла, сам Перфишка собирался уж бросить дом, да отправиться в город, куда его сманивал двоюродный брат, живший подмастерьем у парикмахера. Как вдруг распространился слух, что барин возвращается. Приходский дьякон получил от самого Пантелея Еремеича письмо, в котором тот извещал его о своем намерении прибыть в Бессоново и просил его предуведомить прислугу для устроения надлежащей встречи. Слова эти Перфишка понял так, что надо, мол, хоть пыль немножечко постереть. Впрочем, большой веры в справедливость известия он не возымел. Пришлось ему, однако, убедиться, что дьякон-то сказал правду, когда несколько дней спустя Пантелей Еремеич сам собственной особой появился на дворе усадьбы верхом на мале-кадели. Перфишка бросился к барину и, придерживая стремя, хотел было помочь ему слезть с коня, но тот соскочил сам и, кинув вокруг торжествующий взгляд, громко воскликнул: «Я сказал, что отыщу мале-каделя, и отыскал его! Назло врагам и самой судьбе!» Перфишка подошел к нему к ручке, но Чертопханов не обратил внимания на усердие своего слуги. Ведя за собою мале-каделя в поводу, он направился большими шагами к конюшне. Перфишка попристальнее посмотрел на своего барина и заробел. Ох, как он похудел и постарел в течение года! И лицо какое стало строгое и суровое. А кажется, следовало бы Пантелею Еремеичу радоваться, что вот, мол, достиг-таки своего. Да он и радовался точно. И все-таки Перфишка заробел, даже жутко ему стало. Чертопханов поставил коня в прежнее его стойло, слегка хлопнул его по крупу и промолвил: «Ну вот ты и дома опять, смотри же». В тот же день он нанял надежного сторожа из бестягольных бобылей, поместился снова в своих комнатах и зажил по-прежнему. Не совсем, однако, по-прежнему, но об этом впереди. На другой день после своего возвращения Пантелей Еремеич призвал к себе Перфишку и за неимением другого собеседника принялся рассказывать ему, не теряя, конечно, чувства собственного достоинства и басом, каким образом ему удалось отыскать мале-каделя. В течение рассказа Чертопханов сидел лицом к окну и курил трубку из длинного чубука, а Перфишка стоял на пороге двери, заложив руки за спину и почтительно взирая на затылок своего господина, слушал повесть о том, как после многих тщетных попыток и разъездов Пантелей Еремеич наконец попал в Ромны, на ярмарку, уже один, без жида Лейбы, который по слабости характера не вытерпел и бежал от него. Как на пятый день, уже собираясь уехать, он в последний раз пошел по рядам телег и вдруг увидал между тремя другими лошадьми, привязанного к хребтуку, увидал мале-каделя. Как он тотчас его узнал, и как мале-кадель его узнал, стал ржать и рваться, и копытом рыть землю. «И не у казака он был», — продолжал Чертопханов, все не поворачивая головы и тем же басовым голосом, «а у цыгана-барышника. Я, разумеется, тотчас вклепался в свою лошадь и пожелал насильно ее возвратить. Но бестия цыган заорал, как ошпаренный, на всю площадь, стал божиться, что купил лошадь у другого цыгана, и свидетелей хотел представить. Я плюнул и заплатил ему деньги, черт с ним совсем. Мне главное то дорого, что друга я своего отыскал и покой душевный получил. А то вот я в Карачевском уезде, по словам жида Лейбы, клепался бы в казака, за моего вора его принял, всю рожу ему избил. А казак-то оказался поповичем, и бесчестие с меня содрал 120 рублев».